Майк Ли. Волк у ворот. До рассвета оставалось еще около 2 часов, когда колонна бронетехники покинула охваченный пожарами город и с грохотом помчалась по широкой мощеной дороге, уходящей на запад. Некогда этот путь служил для переправки тиранам Кернуноса, богатств, награбленных в десятках других миров. Колонна растянулась более чем на километр и с высоты напоминала извивающегося дракона, закованного в стальную чешую. Во главе строя ползли тяжелые танки имперской армии, потрепанные и покрытые толстым слоем копоти в ходе ожесточенных боев за столицу планеты. Следом шли низкобортные химеры, перевозящие элитные подразделения арктурианских драгун. Именно эти воины и стали остарьем атаки на твердыню тиранов. Именно они первыми ворвались в полуразрушенный дворец. Кровью и отвагой заслужили они право присоединиться к общему строю и принять участие в предстоящей церемонии. Машины медленно, но целеустремленно шли сквозь объятую пожарами ночь. Дорога змеилась мимо необъятных космодромов, усеянных обгоревшими обломками величественных кораблей-сокровищниц. Вот одной из взлетных площадок остался лишь глубокий кратер, чьи стенки, словно залитые стеклом, все еще продолжали светиться. Там, пытаясь избежать участи, уготованной всему Кернуносу, погибло судно, настигнутое первыми же залпами орбитальных орудий. Пламя, вырвавшееся из разрушившихся реакторов, охватило множество напуганных беженцев, а взрывная волна, словно игрушки, разбросала стоявшие рядом яхты. Их обгорелые остовы устилали землю на многие километры вокруг. За космодромами простирались безбрежные поля, над которыми возвышались здания перерабатывающих заводов. Когда-то они служили основным источником продовольствия для обитателей города. Но теперь там, где некогда выращивали пшеницу, кукурузу и культивированную иву, были лишь воронки от взрывов до сгоревшие танки. Посреди пепелища пировали стаи падальщиков, привлеченные запахом горелого мяса. То тут, то там можно было увидеть остовы двуногих боевых машин, подчинявшихся тиранам. Их конечности были изрешечены огнем лазерных орудий, а корпуса зияли пробоинами, обрамленными лепестками разорванного металла. Проезжая мимо полей, экипажи танков тщательно изучали местность при помощи ауспексов и расстреливали из тяжелых стаберов мелкие группы беженцев, мужчин, женщин и детей. Примерно в 30 километрах от города дорога скрывалась за затянутыми дымом холмами, позади которых виднелась цепь невысоких гор, называемых аборигенами Елисейскими. С древних времен эти предгорья служили излюбленным местом отдыха тиранов и их верных сенаторов. На орбитальной и наземной артиллерии хватило лишь 6 часов, чтобы живописные пейзажи превратились в изуродованную, изрытую оспинами воронок пустыню. От роскошных особняков, некогда могучих властителей, остались лишь груды пепла, впрочем, как и от соседствующих с ними поселений и леса. Тираны попытались укрыться в этих горах после того, как их хваленый флот был полностью уничтожен в сражении за самую большую из лун Кернуноса. В глубинах Елисейских гор было обустроено убежище, высеченное в скальной породе, еще во время эпохи раздора, прежде чем древняя ночь разрушила первую межзвездную цивилизацию человечества. Этот бункер был создан для того, чтобы защитить местную элиту от ужасных порождений варпа, разгуливающих по планете. И за минувшие столетия неуязвимость крепости вошла в легенды. Это был последний форпост надежды, способный устоять даже в огне Армагеддона. Бронетехника грохотала, взбираясь по горной дороге, минуя поваленные деревья и сожженные машины, преграждавшие путь. Ориентируясь по сделанным с орбиты фотографиям, победители проезжали разоренные деревни и сгоревшие поместья, приближаясь к крепости по изрытой колдобинам и грунтовой дороге. Скальный массив был безнадежно изуродован лучевым оружием и орбитальной бомбардировкой. Всю растительность на его склонах уничтожили страшные взрывы. В глубоких воронках лежали оплавленные остатки лазерных батарей орбитальной обороны, пытавшихся сдержать натиск кораблей Империума. Когда 2/3 пути уже было пройдено, дорога неожиданно вышла на широкое искусственное поле, образующее полку на склоне горы и выстланное ферокритом. Повсюду валялись обломки армейских орнитоптеров, вокруг которых лежали обгоревшие тела их экипажей. На западном краю плато виднелись скрытые под каменным козырьком гладкие стальные ворота. Бронетехника рассредоточилась, занимая строго оговоренные позиции. Остановившись, химеры опустили рампы, изрыгая батальоны закаленных в боях драгунов. Зазвучали отрывистые приказы и забористая ругань сержантов. Гвардейцы приступили к расчистке территории, оттаскивая тела погибших в стороны. пока танки сдвигали уничтоженные орнитоптеры к краям плато. Спустя каких-то полчаса площадка была полностью приведена в порядок, и войско, разбившись на роты, выстроилось в две длинные колонны вдоль краев искусственного уступа. Далеко на востоке ночное небо освещалось янтарным заревом пожарищ, охвативших величественный город. Примерно за 15 минут до рассвета из-за горизонта донесся металлический гул, и вскоре уже затянутое свинцовыми тучами небо задрожало от все усиливающегося рева. Тяжелые облака над плато пришли в движение, озаряемые холодным синим светом, становившимся ярче с каждой секундой. Наконец, их непроницаемая завеса словно взорвалась, и в небе возникли хищные профили трех грозовых птиц. Завывая посадочными двигателями, летающие машины выпустили шасси, и вскоре опытные пилоты уже остановили каждую из них точно на заранее подготовленной треугольной площадке. Едва успев коснуться земли, грозовые птицы опустили пандусы. В багровом свете бортовых ламп вырисовались силуэты могучих, закованных в броню великанов. Над выстроившимся воинством разнеслись крики сержантов, и драгуны, залихвастки, притопнув каблуками подкованных сапог, вытянулись по стойке смирно. На опаленную землю Кернуноса сходили волки императора. Стальные сходни загремели в такт шагам, сбегавших по ним облаченных в серые доспехи воинов, сжимавших в руках тяжелые болтеры. Космические волки, шестой легион императора, генетически усовершенствованные люди, являвшие собой воплощение боевой мощи Империума. В их облике удивительным образом соединялись новейшие технологии и память о былых веках. Сервоприводы гудели под пластинами силовой брони второго поколения крестоносцев. Воины внимательно осматривались. Оптическая аугметика их шлемов проверяла зону высадки на всех визуальных диапазонах, начиная с инфракрасного и заканчивая ультрафиолетовым. И в то же самое время широкие плечи воинов покрывали волчья и медвежьи шкуры, а к помятым в частых сражениях нагрудникам крепились обереги, выполненные из железа, дерева и костей. Каждый десантник имел при себе меч либо топор, а некоторые с гордостью носили на заклепанных поясных крючьях жутковатые боевые трофеи, покрытые позолотой черепа или экзотическое оружие. Когда волки императора шествовали мимо, даже самые бывалые ветераны арктурианских драгун отводили глаза. Десантники рассредоточились и выстроились перед грозовой птицей, разбившись на отряды. Еще раз осмотрев плато, воины вскинули болтеры на караул, и головному кораблю было отправлено беззвучное сообщение. В точно установленный момент, когда небо на востоке окрасилось первыми лучами зари, по рампе передний из птиц спустился Булвайф, волчий лорд 13-й роты космических волков и командующий 954-м экспедиционным флотом. За ним следовали его старейшие лейтенанты и герои волчьей гвардии. Они потрясали воображение своим великолепием. Силовая броня была начищена до зеркального блеска и украшена сияющими нагрудниками за отвагу, проявленную на многочисленных полях сражений. На серых наплечниках сверкали отлитые из золота волчьи головы, удерживающие потрепанные пергаментные листки, на которых были начертаны боевые клятвы и молитвы, обращенные к Всеотцу. Серебряные медали и украшенные рунами железные медальоны, свисающие с их шеи, повествовали о доблести, проявленной в борьбе с бесчисленными врагами человечества. С плеч элитных Астартес ниспадали качественно выделанные шкуры, некогда принадлежавшие самым могучим полярным медведям и волкам. А к поясам были приторочены ценнейшие из трофеев, золоченые клыки, разрубленные черепа и фаланги пальцев лучших из вражеских воинов, поверженных десантниками в личной схватке. На броня Булвайфа была особенно роскошна, выкованная мастерами-оружейниками далекого Марса и украшенная золотым орнаментом, изображающим сцены сражений. Кирасу и бронированный пояс, набранный из адамантиевых пластин, усеивали трофеи, собранные лордом в десятках тяжелых компаний, а на голове его сверкал обруч из кованого золота. Рукой в латной перчатке командующий сжимал тяжелый боевой топор, посаженный на стальную рукоять, обвитую полосками дубленой тюленей кожи, а встроенный блок генератора силового поля был украшен рунами победы и смерти. С мрачным лицом Булвайф прошествовал мимо отделений почетного караула и подошел к входу в крепость. За ним следовали два воина, не сводившие внимательного взгляда с массивных дверей. «Они задерживаются», — проворчал Хальфдан гибельный глаз. Даже в самые мирные времена первый лейтенант Булвайфа был угрюм и задумчив, а на поле боя чувствовал себя гораздо уютнее, чем в бражном зале. Его жесткие медно-рыжие волосы, подернутые сединой, были заплетены в две тяжелые косы, спадавшие на нагрудник, а всю нижнюю часть лица скрывала колючая борода. Нос его чертаниями больше походил на лезвие топора. Острые скулы исчертила сетка старых шрамов. Под густыми бровями лишь один глаз светился темным огнем. Вторая глазница, некогда разрубленная ударом меча, пустовала. Воин отправился от страшной раны и пренебрежительно отказался прикрывать опустевшую глазницу повязкой. Во времена разбойничьих набегов на Фенрусе, пугая ужасным шрамом как врагов, так и товарищей, теперь же место утраченного глаза заняла аугметическая линза. Ее фокусирующий элемент тихо щелкал, когда воин осматривал вход, прикрытый разбитым козырьком. Из глотки Хальфдана донесся низкий рык. «Проклятые глупцы! Должно быть, передумали! Может, уже затевают новое предательство!» На это воин, стоявший рядом с Хальфданом, ответил пренебрежительным смехом. «Или просто не могут открыть эти огромные двери, что вероятнее», — заметил Юрген. Он был худощавым и жилистым. Кожа туго обтягивала кости лица. Над кромкой нагрудника видны были канаты мышц, обвивающих шею. Черные с проседью волосы были коротко пострижены. К тому же в последнее время он перенял традицию «теран» — брить подбородок, получая немало насмешек от товарищей по стае. Удивительно, что после 6 часов бомбардировки они все еще не похоронены заживо. Он бросил на своего лорда взгляд, в котором плескалось мрачное веселье. «Кто-нибудь догадался взять с собой лопаты?»